Глава 33. Темное изваяние, подвижная перпендикулярность над конским крупом. Таким явился Томашу пан Ромуальд в своей маленькой темно-синей фуражке с арапником у седла, когда подъезжал по аллее к крыльцу. Вскоре они очень сблизились. За столом тетка Хелена пододвигала поближе к гостю варенье, дедушка расспрашивал об урожае. Однако Томаш знал, хотя бы по почти неуловимым признакам в поведении бабок, что дистанция соблюдается. Пан Ромуальд мог себе приезжать, но не принадлежал к их кругу. Впрочем, это не имело никакого значения. От него исходило неодолимое обаяние. Визит и разговор о зверях предвещали новые чудеса. Прежде всего, сами боркуны. Томаш никогда там не бывал, хотя это всего в 3,5 верстах. Теперь он поехал туда с теткой, которой как раз пришлось отправиться к колдуну за лекарством для овец, и по этому случаю появилась идея навестить Буковского. У креста за Куметыней надо было повернуть не направо, как в Погеры, и не чуть направо и немного прямо, как к Бальтазару, а налево. Линия леса приближалась, и за первыми же деревьями открывался совершенно иной мир. С холмика в лощинку, тут лесок, там болотца, между купами деревьев петляющие дорожки с колеями, дом и двор пана Ромуальда представали взору внезапно. В низинке за ельником, заросшая черной бузиной маленькая усадебка с деревянными колоннами крыльца, за ней скрывались сад, ольховник, затем постепенно поднимающийся молодняк и, наконец, ряд высокоствольных сосен, внутри запах кожи, в углах кучи сбруи, седла, хомуты, а в этих кучах и на стенах множество необычных вещей. Рожки, свистки, екташи, подсумки. Томаш выпытывал, для чего предназначена каждая вещь, и получил в руки ружье, которое Ромуальд переломил, посмотрел, не заряжено ли, но при щелчке курка подскочил и сказал, что так делать не надо. Если спускать курок без патрона, ружье может испортиться. Это был 16-й калибр, средний, 12-й с внушительным отверстием в стволе, иногда пригождается больше, особенно на крупного зверя, а 20-ка, самая маленькая, сойдет только на мелкую птицу. Пану Ромуальду это ружье досталось от отца, и хоть старое, било оно хорошо. Весь ствол был украшен змеевидным серебряным узором. Такие ружья называют дамасскими. Стол накрыли скатеркой, а прислуживала молодая девушка со скромно опущенной головой. Томаш таращился на нее или, как еще говорят, не мог глаз от нее оторвать. Наверное, причиной тому были цвета. Белизна лица, мягко постепенно перетекавшая в румянец щек, закрученная темно-золотистая коса, а когда она мельком взглянула на него, таинственный блеск темной глубизны. Ему показалось, что в этом взгляде была симпатия, и он помрачнел, когда позднее, выходя, услышал, как она мимоходом шепнула пану Ромуальду «Шутас!». Речь шла о нем, и он страшно сконфузился. По-литовски это все равно, что покрутить пальцем у виска. Это мрачило все удовольствие от визита, но, с другой стороны, с тех пор его тянуло в боркуны, словно наперекор или чтобы что-нибудь исправить. Пан Ромуальд сел с ними в бричку. Он настаивал, что его мать живет совсем рядом и будет очень рада. Боркуны состоят из 3 фольворков под одним общим названием. Земля разделена так, что между хозяйствами пана Ромуальда и старухи Буковской вклинивается территория Масюлиса. Здесь дом стоял на пригорке, с крыльца открывался вид на небольшое озерцо на дне заболоченной низинки. Пани Катажина Буковская в самом деле рассыпалась в любезностях и приглашениях. но ее лицо, покрытое бородавками, с клочками волос, брови льняные, всклокоченные. Филин Томаша превосходил ее красотой, и голос — мужской бас. Впрочем, как Томаш вскоре заметил, ее внешность подходила к применявшимся ею методам. Хозяйство вел ее сын Дионизий, неженатый, но уже не молодой. Он ни в чем ей не прикословил и поджимал хвост, стоило на него прикрикнуть. По мнению Томаша, он не отличался ничем особенным, за исключением сапог. Не до колен, а выше, с мягкими голенищами, стягивавшимися ремешками и чешевидно расширявшимися на бедрах. Третий сын Виктор, подрастающий юноша, был лупоглазым с неотесанными чертами лица и заикался, а уж если что-нибудь из себя выдавливал, то глотал часть слов и выговаривал одни гласные, перемежающиеся гортанным звуком, который мог означать любую букву. Например, предложение «сена мы уже убрали» звучало у него «гегагеогеугаги». Разумеется, опять стол, бутыль с крупником и назойливые приглашения. «Ты, сударь, уже можешь пить, чай не дитё, и откушайте, не побрезгуйте, чоканье, звон стекла». Примечание. Крупник. Традиционный сладкий ликер, изготавливаемый из меда, специй и душистых трав, распространенный главным образом в Литве и Польше. Конец примечания. Томаш пригубил, и слезы выступили у него на глазах. Напиток обжигал, как огонь. Но Буковская осушила рюмку одним бульком. Как он убедился впоследствии, в бутыль она заглядывала часто, как будто ищет что-то в буфете, и хлоп! Сразу с раскрасневшимся лицом закрывает дверцу. Дионизий наливал рюмку за рюмкой. Тетка Хелена тоже не отставала, правда, она пила не так, как другие, прищуривалась и выцеживала содержимое рюмки, словно это была вода. И сразу же возбужденные голоса, шутки, которых он не понимал, все эти взрослые глупости. Томашу стало скучно. Начали напевать. Буковская вскочила, подбежала к висящему на стене коврику с вышитой кошкой и сняла с него гитару. На середине комнаты она, притопывая, загудела своим басом. «Что ж ты, Аня, натворила? За что мама тебя била? Аль за сахар? Аль за каву? Аль за гонор? Аль за славу? Не за сахар, не за каву, не за гонор, не за славу, а за то маманя била, чтоб парней я не любила». Раззадоренная успехом, уже сидя, она перебирала струны, умильно закатывала глаза и пела о Вурцеле. Эту песню Томаш знал, слышал от Антонины и дивился. «Разве можно быть ягодкой-молодкой, если ты любила 40 лет?» А слова в песне были такие. «Ах, Вурцель, Вурцель, сердцеед жестокий, безразличны тебе вздохи, слез моих потоки. Любила тебя я с гаком лет 40, и тому не мой свидетель этих писем ворох. Женись, женись, Вурцель, черт тебя стреножит, а мне ягодки-молодки руку принц предложит». Правда, у Буковской эта романтичность получалась очень смешной. Еще смешнее вышло, когда она затянула: «Запрягайте-ка коней, бо мне надо ехать к ней», с припевом «надо, надо, надо, надо». Во всяком случае, пусть уж лучше забавляются так, чем все время накладывать и наливать. Томаш соглашался терпеть все это, так как понял, что с ними нужно быть терпеливым, ведь они никогда не могут сосредоточиться на чем-то одном. В нем уже разгоралось любопытство. Дионизий рассказывал о логове волков неподалеку. Вечером на краю болота он видел самца. А значит, почти наверняка где-то рядом есть и волчата. Но когда Томаш начал его расспрашивать, все сразу потонуло в гомоне, смехе и звяканье тарелок. Все-таки в Боркунах оставалась масса вещей, о которых нужно было разузнать. К тому же здесь он чувствовал себя не так неловко, как во время визита в другие усадьбы. Поведение за столом не требовало постоянной бдительности. Ему придавали смелости их ногти с черными ободками и ладони, загрубевшие от работы в поле, а еще их расположение к тетке и к нему. Из двух усадеб Боркун и пана Ромуальда были интереснее. У его матери обсуждали в основном, каков урожай, да что посеять, да почем нынче лен, а у него коней, собак, ружья. Хотелось бы снова поскорее там оказаться, но в то же время его мучило то воспоминание. Ведь Томаш в самом деле всего одним взглядом показал, как она ему понравилась. Неужели, если кто-то нравится, нужно всегда притворяться, что это не так? Они возвращались вечером. Тетка погоняла лошадь. Веселая, хоть и не подававшая виду, что выпила лишнего, здесь, в этом многообразии, открывавшемся по обе стороны дороги, сумерки были не такими, как в Гинье. Они откликались множеством голосов и зарослей, и сырых лугов. Ворчание, кряканье, лягушки, дикие утки и другие птицы. Козодои проносились перед ними в косом полете. Томашем овладевало благоговейное восхищение этим бурлением в темноте, восторг перед столь многими существами, чьи скрытые повадки и дела призывали к познанию и наблюдению. Как глупо, что люди все распахали под поля. Как только въезжаешь в поля, тут же кончается красота. Будь его воля, он бы запретил пахать, чтобы всюду росли леса, а в них бегали звери. Размышляя так, он решил, что когда вырастет, создаст такое государство, где будет один лес, людей туда пускать не будут, разве что некоторых. Каких, например? Ну, например, таких, как пан Ромуальд.